Братья и сестры, сегодня Господь уже нам говорил, вот с раннего утра, наставляя нас на верный путь. И мы слышали, первый брат говорил о Давиде, какое у него чудесное было состояние, внутреннее, духовное состояние. Несмотря на свою высоту духовную, несмотря на свою большую любовь к Слову Божию, он все-таки видел себя еще далеко не тем, кем должен быть. И без помощи Господа он понимал, что он никто иной, как овца потерянная. «Взыщи, — говорит, — раба твоего». Это было его желанием, чтобы Господь всегда был рядом. Друзья, и как хорошо, когда в сердце каждого христианина вот такая зависимость от Господа, потребность в общении с Господом. Второй брат нам тоже говорил о благословениях Господних. Это секрет. И для многих людей, которые в этой земной жизни ищут счастье, для них часто благословения Господни бывают непонятны. И даже, я думаю, что каждый из нас, когда свидетельствовали неверующим людям, нам бывает очень трудно рассказать о том счастье, которое нам дал Господь, потому что мы понимаем, что они нас совсем не понимают. Если мы будем говорить о том, что Бог здоровье дает, Бог благополучие дает, Бог какие-то чудеса в нашей жизни творит, такие земные, да, люди порадуются, скажут, да, у вас хороший Бог. А когда мы начнем говорить о каких-то духовных ценностях, нам вроде понятно, да, нам понятно, а для мирского человека, конечно, непонятно. Друзья, и у нас нет большей радости, это радость прощения грехов, да? Радость общения с Богом, радость того, что мы имеем надежду на вечную жизнь. Это наша радость, это наше счастье. Друзья, и у нас есть большая радость, когда мы видим в нашей жизни руку Божию, пускай даже наказывающую нас, но если мы ее видим, мы радуемся. И тогда, когда мы видим себя оставленными, нету действия Божьего в нашей жизни, то как бы ни было хорошо у нас все и гладко в жизни, а у нас на сердце тревога. Братья и сестры, благословения Господни, они обогащают. И как счастлив тот, кто познал истинный смысл благословений Божьих. А мне хотелось еще одну мысль, друзья, сегодня вот так отметить в Слове Божьем. Думаю, что она полезна для нас. Это мысль о великом милосердии нашего Господа. Я прочитаю из Евангелия от Луки, 9 глава, несколько стихов. Это событие, которое произошло в жизни нашего Господа Иисуса Христа и Его учеников. И вот так вместе порассуждаем об этом событии. Евангелие от Луки, 9 глава, с 51 стиха буду читать. «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом Своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Вот такой необычный случай произошел в жизни нашего Господа. И здесь так вот очень ярко вырисовывается отношение человеческое, да, к каким-то событиям и отношение нашего Господа. И как хорошо, друзья, что вот здесь, на страницах Священного Писания, жизнь нашего Господа так вот ярко описывается для нас. Потому что каждый из детей Божьих, он хотел бы быть похожим на Иисуса Христа. Вот. А люди, которые не знают Господа, они могут увидеть здесь, насколько любящ, насколько милостив наш Господь. И вот, друзья, события, которые мы здесь прочитали, мы видим, люди не принимают Господа. Люди относятся к Богу пренебрежительно. Если посмотреть в свете всего Евангелия, то похоже, что это событие было после встречи Господа Иисуса Христа с самарянкой. Все, наверное, кто читает Евангелие, знают, как в самом начале Евангелия от Иоанна самое начало служения нашего Господа, и там описывается случай, как Иисус Христос пришел в Самарию, в один из городов самарянских, и встретил там женщину, которая всем сердцем уверовала в Него, а потом пошла, стала рассказывать другим, те тоже уверовали. Там еще Господь задержался несколько дней, многие стали веровать в Господа. А вот прошло немножко времени, и Иисус Христос идет в другом образе. Он имеет вид путешествующего в Иерусалим. Наверное, другой совсем вид у него был, чем тогда. А может быть, время прошло, что-то забылось, где-то остыли те чувства ко Христу, к Мессии. И вот он приближается к городу, а его не принимают. Не принимают нашего Господа. И казалось бы, что должно произойти в его сердце? Как так? Как так? Ведь совсем недавно я был среди вас, учил. И вообще, что я вам сделал плохого? Не принимают. Не принимают Господа. И Господь спокоен. А ученики преисполнены негодования. Хотя, собственно, вопрос касается не их. Но у них справедливость торжествует в сердце. У них есть внутри закон. Как так можно относиться к тому, кто тебе не сделал никакого зла? И вот знаете, удивительно, но как вот Библия говорит о том, на что способен вообще человек. Вот здесь описывается Иаков и Иоанн. И у них, знаете, мысль такая возникает. Не просто надо им высказать, да, их неправильные отношения. Не просто нужно как-то их наказать. А они, знаете, в полной уверенности, что Бог тоже на их стороне. И они говорят: хочешь, учитель, мы скажем и огонь с неба снизведем. То есть они в сердце своем возмущены, и они уверены, что Бог на их стороне, Он совершит это чудо. Этих людей надо уничтожить. Как так они Христа не принимают? И вот здесь Господь отмечает одну удивительную мысль. Он им запрещает и говорит: не знаете, какого вы духа. И казалось бы, Господи, о чем ты говоришь? Причем здесь дух? Обычный ход событий. Люди поступили неправильно, мы возмутились. Мы же знаем, как должно поступать. Обычная реакция на неправильный поступок человека. Конечно, мы недовольны. Человек должен быть наказан. Нет, Господь говорит. Весь вопрос, какого вы духа? Вот стоит Христос и они. И один полон любви к этим людям, никакого возмущения. Потому что, казалось бы, его обидели. А он спокоен. Он говорит: Сын Человеческий пришел спасать людей. А их вроде как и не коснулось. Косвенно так, но у них есть чувство справедливости. У них есть развлечение добра и зла. Все должно стоять на своем месте. Нормально? Вроде как и ничего. А Господь говорит: не знаете, какого вы духа. Оказывается, это вопрос духа. Когда мне наступили на ногу, а я возмутился. Когда меня не поняли, и я огорчился. Когда меня обидели, когда поступают со мной несправедливо, и я хочу доказать свою правоту, оказывается, это вопрос духа, а не просто обычный ход событий. Не просто. Вопрос духа. И вот, друзья, как хорошо, что дух Христа – это дух любви. Дух любви. И страницы Священного Писания, они преизобилуют не только в Новом Завете, а в Ветхом Завете, когда царил вот этот дух любви, даже тогда, когда, казалось бы, закон был, око за око и зуб за зуб, но это не был дух Христа. Нет. Это была справедливость человеческая. А дух Христа торжествовал всегда. И вот я всегда просто удивляюсь, когда читаю события, когда Моисей был на горе с Господом, беседовал в течение долгого времени, 40 дней, 40 ночей. Бог ему дал там скрижали, на которых были написаны заповеди, что должен делать человек. И в этот момент, когда Моисей был там на горе, народ делал золотого тельца, назначал праздник, они все отвратились от Бога и уклонились в идолопоклонство. И Бог это видел, Моисей этого не видел, а Бог знал. И при всем при этом Бог слово за слово излагал, как должна строиться скиния. У Бога не было вообще вот в мыслях их уничтожения, этого народа. Хотя все они уклонились до одного. А он совершенно спокойно Моисею определяет, как священники должны одеваться, какие жертвы как должны приноситься. И дает ему скрижали. А потом говорит, иди быстрее, там народ твой развратился. У него нету в сердце возмущения. У него нету в сердце негодования у Бога. У него взгляд вперед, спасение этого народа. А какая реакция Моисея? Как только Моисей увидел, что произошло там, воспламенился гневом, разбил скрижали Божии, и полное негодование пришел в стан. Господи, что за картина? Потрясающе! Кратчайший человек на земле, который, собственно говоря, вот еще и не понимает до конца сути вещей, только увидел все, и полон негодования, разбивает Божьи скрижали. А Бог, против которого все возмутились, он был абсолютно спокоен. Господи, что такое? Сердце у Господа такое, дух у него такой. Он благой. И Моисей скажет, что ты Бог человеколюбивый, милосердный, многомилостивый. Друзья, это наш Господь такой. И вот, друзья, удивляешься, когда смотришь на Господа и сегодня, проходит ведь тысячелетие, проходит и милосердие Господа обновляется каждое утро над всеми живущими на земле, над всеми. Ведь в основном люди, живущие здесь, они абсолютно равнодушны и беспечны по отношению к Богу. В основном люди даже и не думают о Боге. И не думают о том, что Ему чем-то нужно воздать. Пользуются всеми благами на этой земле и о Боге не помышляют. Но и больше того, сколько людей явных богопротивников здесь на земле. Сколько людей, которые пытаются заглушить весть Евангелия. И вот когда читаешь историю, когда братьев наших, сестер ввергали в тюрьмы за имя Господа, и даже многие претерпели смерть. Люди же это осуществляли. Люди сажали в тюрьмы, люди разлучали отцов с детьми, обрекая семьи на голодные смерти. И как удивительно звучат слова, когда вот эти гонители говорят, «Ну где ваш Бог? Почему вы здесь?» А наши братья говорили, а кто вам скажет о Христе? Вы здесь вот в этих тюрьмах, вы здесь гонители, кто вам скажет о Христе? А наш Бог любит вас. Он нас прислал сюда специально для того, чтобы мы вам сказали о Господе. Представляете, какой жертвой, какой ценой Бог старается даже для врагов, дело Божие, для жестоких гонителей. Он находит сосуды, которые пойдут, чтобы им сказать о Христе, потому что Бог любит всех. Всех любит Господь. И, друзья, когда читаешь вот историю, когда вот люди, которые были прокурорами, судьями наших братьев, а потом, когда проходило время, они приходили и просили прощения. А сколько из них уверовало в Господа, этих работников КГБ, этих истязателей, наших братьев, сколько умирали со словами покаяния перед Господом. Бог давал им прощение. Почему? Сын человеческий пришел не губить души, а спасать. Друзья, велико милосердие нашего Господа. Но не так у людей. И мы читаем в Библии еще одно событие удивительное. Это пророк Иона. Помните, наверное, да, все этого человека удивительной веры, непоколебимости, преданный израильтянин, благочестивейший человек. И вот он дерзновенно ходит по Ниневии и проповедует. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Он верит в это на 100%. Он уверен, что Ниневия достойна уничтожения. Это беззаконные люди, язычники, ассирияне, которые враги народа Божьего. И он ходит и проповедует. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И так каждый день, 39, 38, 20. И, наконец, дни подходят к концу, а Ниневия вся плачет. Ниневия сокрушается. Ниневия тоже поверила, что беззаконники они, плачут, сокрушаются перед Богом. А Иона уходит на гору и со стороны смотрит, как Бог будет наказывать этих людей. И вот Господь приходит к Ионе и говорит: «Иона, как я могу уничтожить этот город? Ну как, посмотри. Там больше 120 тысяч человек, которые не отличают правой руки от левой. Как можно их уничтожить?» И Бог даже не говорит, что: «Иона, посмотри, ведь они все покаялись. Как они сокрушаются о грехе своем?» Нет, в сердце Ионы нет прощения. Какое прощение? Это беззаконные люди. Какой парадокс? Человек Божий не умеет прощать. Не тот дух в его сердце. У Бога другой дух. Ниневия будет жить, потому что Бог хочет ей спасения. Братья и сестры, и Господь наш Иисус Христос, когда ходил по этой земле, Он привел удивительную притчу о большом должнике, который должен был 10 тысяч талантов. И всего лишь несколько слов: «Потерпи на мне, и все отдам тебе», и хозяин прощает. А этот человек, которому прощено, встречает своего должника, который должен был 50 динариев, хватает его за горло, душит его и говорит: «Отдай, что должен». А тот не отдает, потому что не может отдать, и говорит те же самые слова: «Потерпи на мне, я все тебе отдам». А он его ввергает в тюрьму, и опять сердце вот этого хозяина наполняется негодованием. И негодованием не потому, что он должен 10 тысяч талантов, а на то, что он не умеет прощать. Точно так же, как вот здесь, этим ученикам, которые возмутились, а Господь негодует не на самарян, а вот на этих учеников и говорит: не знаете, какого духа, запрещает им так вообще мыслить, неправильно мыслить. Друзья, и сегодня Господь, Он тоже наблюдает, чему научились те, кто однажды пережил прощение своих грехов. А научились ли мы прощать? Научились ли мы у Господа? Получили ли мы этот Дух Христов? Дух Христов. И вот удивительно, но еще в Ветхом Завете был такой пророк Елисей. Необычная судьба этого человека. Но он в начале своего служения пожелал иметь Дух, Божий Дух, в два раза больше, чем на пророке Илье. Ну вот такое желание у него было. Он понимал, что секрет и сила пророка Ильи не в том, что он вот такой одаренный, не в том, что он какой-то вот особенный человек, а у него дух какой-то другой. Он ходил за этим пророком и видел, что в нем совсем другой дух. И он говорит: вот дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. И вот удивительнейший дух. Против него выходит целое полчище сириян, окружает место, где он находится. А в его руке есть сила совершить что угодно с этими людьми. Он может огонь с неба спустить, он может что угодно сделать. Но у него в сердце дух другой. Он хочет оказать этим людям милость, любовь оказать этим людям. Представляете, они враги. Они пришли для того, чтобы убить Елисея. Целое полчище. Что он делает? Библия описывает, он поражает их слепотой, они ничего не видят, и говорит: пойдем со мной. И они идут за Елисеем. Он их приводит в Самарию, в город, на самую главную площадь, и открывает им глаза. Стоит царь Израилев, нечестивейший человек, сын Ахава, который против Бога поступает. И он говорит: давай мы сейчас всех их убьем здесь. Казалось бы, И Елисей ему правильно говорит: ты что, их пленил? Это твои рабы? Почему ты так мыслишь? И Елисей говорит: накрывай столы, корми этих людей. Друзья, какой чудесный дух вот этих врагов. Елисей говорит: надо накормить. И какой был итог, друзья? Библия говорит: с тех пор эти полчища больше не ходили на землю Израилеву. Друзья, вот покоренные любовью, покоренные Духом Божиим, эти сердца больше никогда не были вот такими ненавистниками народа Божьего. Дух Христов, братья и сестры, и вот сегодня этот же Дух Христов, Он может быть нас нашим, Он может наполнять наши сердца. И с другой стороны, мы можем быть так далеки от этого Духа Христова. И сегодня как бы хотелось, чтобы сердце каждого христианина было исполнено этим Духом Христа. Какой Он сильный, какой Он могущественный. Да, нас возмущают чьи-то поступки. Да, мы огорчаемся, когда нас обижают, когда нас не понимают. Когда с нами поступают несправедливо, да, это кажется плохо. Но, друзья, тот, кто поступает по справедливости, переживет еще больше бедствий и вряд ли приобретет тех, против кого враждует. А есть Дух Христа, который покоряет любовью, который покоряет прощением, который покоряет своим милосердием величайшим, когда враги примиряются, когда те, кто, казалось бы, враждовали против тебя, они идут и просят прощения, когда их сердца умиляются. Это может только Дух Христа, только Дух Христа. Братья и сестры, этим Духом наполнено сердце нашего Господа. И я хочу сказать, что как мы нуждаемся в этом милосердии каждый день. Все. Все нуждаются. Нуждаются те, кто враждует против Господа. Нуждаются те, кто беспечен по отношению к Господу. Нуждаются те, кто, испытав прощение, не умеет прощать. Ведь если бы наш Господь не был преисполнен Духом милосердия, то и нас нужно по справедливости сделать так, как поступили с тем, кто должен был 10 тысяч талантов. Не умеешь прощать – получай наказание. А мы испытываем милость на себе. Братья и сестры, и даже тогда, когда мы, служа Господу, и, может быть, не имеем против никого ничего, но сердцем своим продолжаем любить этот мир и поступаем наполовину по-христиански, наполовину не по-христиански, и не посвятили свою жизнь, как должно, нашему Господу, как вы думаете, доволен ли Господь этим? И за это мы, в принципе, заслуживаем порицания, а не похвалы. А Господь не наказывает нас. Это Его милосердие. И я хочу сказать, что даже тогда, когда человек от всего сердца трудится для Господа, и это подстерегает даже служителей и тружеников на Ниве Господней, когда, испытывая на себе всю благодать Божию, человек способен подумать, как я много потрудился. Вместо того, чтобы сказать, мы рабы ничего не стоящие, человек зачастую думает, что он много сделал, какой он труженик, как Господь его благословляет, славу Божию принимает себе, и тогда мы заслуживаем только порицания от Господа, и в то же время Господь не наказывает нас. Почему? Потому что у Него Дух такой, Дух милосердия, Дух благодати. Он хочет достигнуть каждого сердца для того, чтобы всех спасти. И как бы хотелось, чтобы сегодня мы могли вот так вот посмотреть, что испытываем мы по отношению друг к другу, а что испытывает Господь по отношению к нам. И как хорошо, если мы умеем исправляться, умеем, подобно Елисею, заботиться о том, чтобы иметь правильный дух в сердце своем, чтобы окружать друг друга любовью, заботой, уметь прощать, уметь покорять даже сердца врагов любовью и милосердием. Это Дух Христов, которым Господь хочет наполнить и каждое сердце христианина. Дух Христов, братья и сестры, пускай это будет заботой каждого из нас, иметь этот Дух Христа, потому что сегодня и каждый день на протяжении многих лет мы испытываем на себе это милосердие Божие, и только благодаря милосердию Божию и живем-то здесь на земле. И только милосердием Божьим спасаются люди. Спасаются люди. Братья и сестры, пускай Господь нам поможет иметь Дух Христов. А еще хочется обратить внимание к тем, кто может быть непримиренный с Господом и живет, может быть, уже 10 или 20 или 30, а может быть и 40 лет, живет вдали от Бога. И кажется, что он живет, потому что он молод, потому что он вот так сумел в этой жизни устроиться. Да нет, не поэтому. Мы живем только по милости Божией. Только по милости Божией ты храним до сегодняшнего часа. И нужно сказать, что и сегодня ты на этом собрании только по милости Божией. Тебе кажется, что ты сам пришел сюда. Нет, Бог нашел людей, которые тебя позвали сюда. Бог нашел способы, чтобы привлечь и дать тебе желание, чтобы ты услышал здесь слово благодати и получил прощение. Это все делал Господь ради спасения твоей души. Он не оборвал твою жизнь вчера, когда тебя подстерегала опасность. Он привел тебя сегодня на собрание, чтобы здесь ты мог испытать милость от Господа, прощение и получить жизнь вечную. Таков наш Господь. Он долготерпит. И апостол Петр говорит, что Бог наш, он бы давно уже мог прийти и забрать верных, истинных верных своих, церковь свою, но он медлит. А почему медлит? Долготерпение Господа почитайте спасением. Не медлит Господь, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы каждый имел жизнь вечную. Пусть нас Господь благословит сегодня, братья и сестры, вот это милосердие Божие должным образом оценить. И если мы испытали его на себе, возблагодарим Господа и будем также милосердны. А тот, кто еще не испытал этой милости Господа, пусть Господь поможет сегодня не продолжать испытывать милость Божию, не продолжать ее искушать, а сегодня воспользоваться этим милосердием и получить прощение душе своей. Аминь. Помолимся Господу.